Так они добрались до пологой лестницы, ведущей вверх к далекому свету дня. Мефистон начал бормотать что-то неразборчивое. Теперь он увереннее держался на ногах и поднимался по ступеням без задержки. Подъем продолжался долго. Антрос чувствовал, что они идут к одной из самых высоких точек в городе. До них уже доносился низкий ритмичный звук, похожий на шум океана, но каждая звуковая волна приходила в четко выверенное время и становилась все громче, пока не стало казаться, будто они попали в огромное сердце. Наконец показались двери, по меньшей мере вдвое выше кровавых ангелов и увенчанные фронтоном со скульптурным подобием ревущей химеры, державшей проход в когтях. Двери были закрыты, но после одного лишь взмаха властелина смерти засовы разошлись и створы распахнулись, впустив лучи солнца. Кровавые ангелы вышли в широкий зал, ведущий к балкону на верхних уровнях амфитеатра. С этой точки виден был невероятный размах стадиона. Его стены напоминали склоны горы, отчего он выглядел не рукотворным сооружением, но шедевром самой природы. Здание было идеально круглой формы, а его отвесные стены, вздымавшиеся на десятки метров, венчали огромные статуи. Годы не пощадили скульптуры, но когда-то они явно изображали жрецов, в молитве воздевших руки к небесам. Антрос заметил и то, что, в отличие от остального города, амфитеатр был возведен из камня. Он явно был древним. Луций решил, что его возвели еще до всех этих косниц. За века мраморные ступени потрескались и истерлись, а лица статуй стали почти неразличимыми. Но еще сильнее величие обветшалой архитектуры кровавых ангелов поразил шум. На террасах внизу столпились тысячи священников и солдат, и все они вновь и вновь выкрикивали имя архикардинала. Именно этот звук доносился из-за дверей. Множество голосов, звучавших в унисон, создавали стену невероятного шума, и Антрос ощутил, как в ответ учащается его пульс. Сотни механических гимнариев и сервочерепов кружили над головами, осыпая людей клочьями пергамента, отчего казалось, что в амфитеатре бушует буран из обрывков священных текстов. «И как мы найдем здесь архикардинала?» — прокричал Рацел, напрягая голос, пытаясь перекрыть подобный шторм урев жрецов. Мефистон вяло прислонился к перилам балкона, склонив голову и опустив плечи. «Мой господин!» — крикнул Антрос, бросаясь на помощь. При звуке голоса Мефистон поднял взгляд и отмахнулся от лексикания. «Аббат знает каждую пять города», — сказал он, указав витарусом на балкон, находившийся в считанных метрах и выделявшийся среди других великолепным убранством. Он представлял собой подобие огромного двуглавого орла, державшего в клюве мертвую змею. На этом балконе стояли лишь горстка священников и несколько драгун в медных латах, державших оружие наготове и наблюдавших за морем людей. «Его указания привели нас туда, куда мы должны были прийти», — продолжал Мефистон. «Архикардинал обратится к толпе с этого балкона. Вы собираетесь прервать его, мой господин?» Антрос окинул взглядом бушующую толпу. «Сохранить ему жизнь», — покачал головой Мефистон. «Все мои предсказания указывали на одно. В амфитеатр проникли еретики. Прольется кровь. Мы будем наблюдать за Дравусом, пока враг не покажет себя. Он собирается нанести удар здесь, сейчас. Будьте настороже. Я так рад, что мы сможем насладиться полетом мысли кардинала», — скривился эпистолярий. Разглядывающий толпу властелин смерти не ответил на едкое замечание помощника, но, когда все же собрался что-то сказать, драгуны на соседнем балконе заметили трех закованных в доспехи гигантов. Один из них что-то произнес в наручный вокс-передатчик, указывая на ангелов. «А может, нам и не придется выслушивать проповедь», — усмехнулся Рацел, взявшись за рукоять болт-пистолета. Позади них находилась вторая, куда меньшая дверь. Через несколько минут она открылась, и два солдата ступили на просторный балкон. За ними в проходе виднелись и другие. Все драгуны целились в кровавых ангелов. Вошедший первым боец споткнулся, увидев их вблизи. Никто из библиариев не поднял оружие, но солдат вытащил лазерный пистолет, не сводя с них взгляда. Однако, приглядевшись к Мефистону, драгун побледнел и оглянулся через плечо, явно раздумывая, не лучше ли бежать, но его нервы выдержали. «Кто впустил вас в этот зал?» Его голос дрожал, но, похоже, крики толпы немного приободряли его. Он шагнул вперед, взмахом пистолета приглашая остальных солдат присоединиться к нему на балконе. «Он предназначен для братьев из Мортискантерум. У вас нет права здесь находиться». Он кивком показал на открытую дверь и ряды нацеленных лазерных ружей. «Пройдемте», — без особой убежденности добавил Драгун. «Я отведу вас к общей смотровой площадке». Рацел насмешливо поднял бровь. Луций заметил, что лицо Мефистона стало еще более замкнутым, чем прежде. Властелину смерти явно было больно. Антрос уже собирался заговорить с Драгуном, когда толпа взревела. В сравнении с этим ревом даже прошлые ликующие крики показались шепотом. В глубине души Лексикани не удивился бы, начни осыпаться стены. Возглавлявший солдат офицер бросился вперед и выглянул с края балкона. «Он здесь!» — закричал Драгун. Он поднял серебристую рукоять вверх и махнул солдатам, уже спешившим к нему. Те повторили жест командира. Лексикани посмотрел вниз и увидел невероятное зрелище. Каждый из собравшихся в амфитеатре жрецов и солдат поднял одинаковую металлическую икону. Тысячи амулетов сверкали в лучах солнца. Казалось, по террасам растекается серебряное озеро. Дравус. Взревели стоявшие рядом с кровавыми ангелами солдаты, и голоса их слились с криком многотысячной толпы. Антрос посмотрел туда, куда были направлены взгляды людей. На балконе появился невысокий хрупкий человек, окруженный внушительной процессией из священников в белых рясах. Жрецы шли по обе стороны от экклезиарха, склонив головы и держа в руках вышитые золотыми нитями знамена. Их предводитель был одет в простой белый стихарь и выглядел весьма неказисто. Лицо его казалось мягким, почти детским, и расплывалось в ласковой и немного застенчивой улыбке. По телосложению любой понял бы, что он никогда не занимался физическим трудом, а единственным знаком полномочий Дравуса был небольшой железный болт, свисавший с его шеи на тонкой цепи. Болт выглядел ржавым и потрескавшимся, но экклезиарх нес его, словно орден. Кардинал представлялся робким и ограниченным человеком, одновременно старым и юным. Его кожа потрескалась и покрылась морщинами, но наивная улыбка напомнила Антросу о младенце, завороженном окружающим миром. Толпа же словно не замечала ничем не примечательной внешности архикардинала. Люди неистово размахивали иконами и выкрикивали имя Дравуса, пока тот шел сквозь падавшие с неба кружащиеся клочья бумаги, словно сквозь метель. Подойдя к парапету, архикардинал Дравус попытался сделать более серьезное выражение лица, но не смог полностью подавить улыбку, и потому казалось, будто он ухмыляется своим полным упоением последователем. Он поднял руку, призывая к тишине, но шум умолк лишь через несколько минут. «На протяжении всех этих лет», — заговорил Дравус, и его тихий голос разнесся по всему амфитеатру благодаря громкоговорителям под балконом, «вы хранили веру, вы хранили веру, воистину, вы дети обета». Толпа вновь разразилась ликующими возгласами, и, несмотря на все свои усилия, Дравус не смог призвать ее к тишине. Наконец он сдался и с пристыженной улыбкой посмотрел на сопровождавших его церковнослужителей. Антрос заметил, что Мефистон смотрел не на архикардинала, но куда-то вдаль над головами толпы. Он прищурился, пытаясь сквозь облака кружащихся обрывков рассмотреть, что же так привлекло властелина смерти. На выбеленных камнях виднелся проблеск кроваво-красной брони. То был технодесантник Галл, расположившийся высоко над завороженной толпой на самой крыше террасы. Он сидел на площадке, механической серворукой работая над каким-то устройством. Антрос обвел глазами амфитеатр и увидел отделение Гестиаса у одних из двух ворот с балтерами наготове. Боевые братья наблюдали за входящими толпами паломников, но не было видно ни следа капитана Ватрина и отделения Серифа. Что, начал было Луций, но понял, что в таком шуме его не услышат. Рацел заметил его взгляд и кивком показал ученику на болт-пистолет. Тело Антроса немедленно перешло в состояние боевой готовности. Второе сердце застучало, мускулы под броней сжимались и разжимались. При взгляде на тысячи собравшихся внизу душ Антрос понял, что амфитеатр стал бы главной целью для Питера Зарамбуса. Должно быть, здесь собрались основные силы армии планеты, не говоря уже об ополченцах и жрецах. Луций снял болт-пистолет с предохранителя и крепче сжал древко посоха. Наконец ликующие крики умолкли, и архикардинал Дравус вновь подошел к парапету, все еще улыбаясь. «Ваша преданность не осталась незамеченной», — заговорил он, на сей раз громче, чтобы не дать себя перебить. «Я много часов провел в пустошах. Мой живот был пуст, а над головой остались лишь звезды, но я наконец-то увидел правду. Я спросил себя, как я допустил столь ужасный раскол в нашем древнем братстве, обратившемся против самого себя в постыдной войне, скрывшей от нас красоту небес». Он поднял икону, указывая ввысь. По небу быстро проносились низкие облака, но сквозь прорехи в них виднелись проблески зеркала. «Эта война неправильна. Она не может быть праведной. Его улыбка поблекла. Как мы могли так отдалиться друг от друга? Как одна из сторон может ошибаться, ведь мы поклоняемся одному императору? Он сжал икону на шее. Я долго смотрел в ночь, братья мои, и наконец обрел ответы на свои вопросы. Я постиг истинное значение чуда, и теперь хочу разделить его со всеми вами. Толпа безмолвствовала. Мефистон прошел мимо Антроса, что-то бормоча себе под нос, и потряс головой. Он подошел к перилам балкона и уставился на Дравуса. Кардинал достал из-под рясы одну из серебристых рукоятей и поднял ее, показывая толпе. Амулеты, врученные вам сегодня по пути сюда, являются не просто символами братства. Они благословлены. В каждом из них заключена частица чуда. Его усмешка стала широкой ухмылкой, когда он махнул рукой, показывая на бурю из клочьев пергамента. Просто прочтите истину и откройте ей свои души. Все происходило так быстро, что даже обостренные чувства Антроса едва поспевали за событиями. «Я идиот!» – зарычал Мефистон. «Это Дравус!» А затем он спрыгнул с балкона, призрачные черные крылья распахнулись за его спиной. «Капитан Ватрин!» – закричал он. «Давайте, закройте ворота!» Архикардинал подхватил один из листков и начал читать. Толпа последовала его примеру, повторяя за ним каждое слово. За один удар крыльев Мефистон достиг другого балкона, выхватил меч и прорвался сквозь толпу жрецов и стражников. Клинок ожил, когда он занес его, чтобы поразить архикардинала. Сопровождавшие Дравуса жрецы взвыли от гнева и бросились на перерез, но замерли, увидев, что их лидер исчез, обернувшись колышущимся столбом сине-розового пламени. Этот огненный смерч вращался вокруг тонких щупалец энергии, что вздымались и опадали, словно поглаживая языки пламени. Экклезиархи попятились в ужасе, а Мефистон бросился прямо в лазурную адскую бурю, ударив Витарусом в самое ее сердце. Клинок рассек колонну огня, и она взорвалась, подбросив Мефистона в воздух. Мощная ударная волна расшвыряла в стороны всех, кто находился поблизости. Властелин смерти проломил перила и рухнул навстречу далекой толпе внизу. «Ватрин!» — выкрикнул в полете старший библиарий. «Ворота!» Антрос поднял посох над головой и опустил его, медленно, словно рассекая воздух, обрушив алую молнию на голубое пламя. Красное встретилось с синим, сомкнулось вокруг него, словно кулак. Свет просачивался из трещин под ногами Антроса, но он направил все свои силы на то, чтобы удержать голубой огонь. А затем Луций ощутил, как в его разум впивается обратный поток психической энергии. В одно мгновение он увидел, каким же неповоротливым и закостеневшим чудовищем был Империум. Он впервые понял, как слепая нетерпимость ограничивала лордов Тиры. Гнев разгорелся в душе Лексикания, осознавшего, что даже Либрариум был скован скудоумными глупцами, шарлатанами, не знавшими, каково это, повелевать истинными силами варпа. Он едва заметил, как его мысли меняют характер психического разряда. По мере того, как рос его гнев, сила Антроса начинала питать, а не сдерживать синее пламя, отчего буря разрасталась, выбрасывая щупальца к стенам амфитеатра и другим балконам, в том числе тому, где стояли библиарии. «Лексиканий!» — крикнул Рацел, отрывая Антроса от ошеломляющего видения, в котором он шел по небу, сокрушая врагов человечества одной лишь силой мысли. Эпистолярий схватил его за руку и выговорил сквозь зубы: «Иди по непостижимому пути». Хватка учителя напомнила Луцию об обучении в аббатстве. Он пошатнулся, осознав, какую ярость и горечь только что чувствовал. Синее пламя опаляло его душу, искажало саму суть, превращая в нечто незнакомое. «Рацел!» — крикнул он. «Что происходит?» Эпистолярий тряхнул головой и обнажил силовой меч, направив его на балкон, добавив свой алый свет к тому, что излучал Антрос. Так, укрепленная мощью разума Рацела, алая буря окутала очертания того, что прежде представлялось архикардиналом. Луций пошатнулся, ошеломленный приливом боли и смятения. Он опустил посох и взглянул вниз с балкона, желая понять, что же ударило его с такой силой. Амфитеатр был затоплен океаном синего пламени. Тысячи людей, собравшихся, чтобы услышать Дравуса, преобразились от его слов. На месте жрецов в длинных облачениях и солдат в бронежилетах виднелись лишь переливающиеся столпы света. Над ними парил Мефистон, казавшийся темным силуэтом на фоне огня. Его психические крылья были широко распростерты, а с меча сыпались искры. Властелин смерти нырнул вниз, закрутил петлю и поднялся обратно к балкону. Пока Луций отвлекся, Рацел, отброшенный назад, выронил меч. Клинок покатился по каменному полу, извергая дуги психического пламени, вырывавшие каменные глыбы из кладки и расшвыривающие в стороны солдат. Мефистон пронесся через ослепительный свет, и архикардинал Дравус вышел из огненного кокона навстречу ему, приветствуя старшего библиария улыбкой, полной энтузиазма и распростертыми объятиями. Теперь никто не назвал бы архикардинала непримечательным. Ряса упала на плиты, открыв тело, преображенное колдовством и ставшее неестественно высоким и мускулистым. Кожа покрылась переливающейся чешуей, похожей на змеиную, при движении вспыхивавшей то синим, то розовым, а ухмыляющееся Мефистону лицо блестело, словно было отковано из металла. В руке он держал позолоченное копье, прекрасное оружие, похожие на сверкающий осколок лазурита. В нем отражалось сияние толпы внизу, а наружу вырывались стрелы синего и розового света. Дравус расхохотался, когда эти лучи потянулись к людям на балконе, преображая их так же, как и толпы на террасах. Шатаясь и держась руками за голову от боли, эпистолярий подошел к Антросу и помог ученику подняться на ноги, а затем копья света впились и в них. В сознание Луция ворвался вихрь ошеломляющих образов, оглушительных цветов, звуков, исторгающих слезы, и ослепительных запахов. Калейдоскоп эмоций был так силен, что Антрос почти перестал осознавать, где находится, но все еще чувствовал прикосновение руки учителя. Луций цеплялся за это ощущение, пытаясь удержаться в реальности. Он боролся с жуткими видениями, проговаривая заклинания и защитные молитвы, которым учился в аббатстве. Он слышал, как рядом их повторяет Ирацел, и вместе им удалось отбросить прилив безумия. Антрос поднял свой посох, а эпистолярий – меч. Бок о бок они шагнули в безумную мешанину красок, бросая словами Мефистона вызов бушующему урагану магии. Они проложили себе путь сквозь пламя, и балкон вновь появился перед ними. Антрос выругался, увидев находившихся поблизости солдат. Их тела претерпевали омерзительнейшие метаморфозы, раздувались и съеживались, мутировали и застывали беспорядочной массой конечностей. Отвращение наполнило разум Антроса, но он пытался сохранять спокойствие, обращая проклятие на мерзких отродий. Один из мутантов бросился на него. Местами его бронежилет треснул, открыв целый лес выросших из груди змей. Из пасти каждый торчал зазубренный клинок длиной в треть метра. Град ударов обрушился на Луция, и он отшатнулся, подняв посох, чтобы отбросить врага. Мутант кинулся на него вновь, размахивая шелушащимися лапами и безумно хихикая, молотя его по груди и голове, цепляясь за броню и пытаясь сорвать пластины. Антрос ткнул болт пистолетом в морду мутанта и выстрелил. Забил розовый фонтан крови. Учуяв ее, Антрос потерял самообладание, охваченный приливом ярости. Он чувствовал животный голод, жажду убивать и рвать на части. На балкон высыпало еще больше мутантов, и Антрос с диким рыком кинулся на них. Вместе они проломили балконную ограду и полетели вниз. Капитан Ватрин грязно выругался, когда мир вокруг исчез в вихре цветов и звуков. Весь последний час он пытался добраться до вторых ворот, проталкиваясь через толпу усмехающихся солдат и исступленных священников. Но теперь по одному слову Дравуса вся эта масса людей со щенячьими глазами исчезла в синем огне. Амфитеатр менялся на глазах. Сержант Сериф и его отделение вскинули болтеры и окружили капитана, всматриваясь в пылающую бурю. «Каково?» – заговорил сержант, прищурившись и глядя на ослепительный свет. Шипастые щупальца хлестнули сержанта, сбив его с ног и откинув на его подчиненных. Сериф упал. Щупальце обвило его нагрудник. Раздался треск керамита. Сияние угасло. Вместо толпы жрецов перед космодесантниками бушевала бурлящая орда мутантов. Рычащие твари набросились на кровавых ангелов, размахивая ружьями и ножами. «Огонь на поражение!» — закричал Ватрин, и космодесантники выпустили смертельную очередь разрывных снарядов. Капитан активировал цепной меч, шагнул вперед и отсек щупальце, сжимавшие сержанта. Обладатель конечности прыгнул на него. Должно быть, прежде это был обычный солдат, но теперь его череп разделился на две птичьи головы, а из тела рос целый лес корчащихся рук. Капитан Ватрин спокойно ждал, пока тварь приближалась к нему, а затем двумя хладнокровными выстрелами оставил от обеих голов лишь осколки костей и клочья перьев. «Капитан Ватрин!» — раздался по вокс-сети крик Мефистона. «Ворота! Закройте их немедленно!» Ватрин снова выругался, выпустив еще одну очередь в толпу мутантов. Ворота были едва ли в десятке метров от него, над кровавыми ангелами уже нависали осыпающиеся древние колонны, но теперь путь преграждало целое море вопящих из чади ада. «Гестиас!» — рявкнул он по воксу, не переставая стрелять. «Ты это слышал?» «Да, капитан», — ответил бывший на южной стороне амфитеатра сержант. «Я уже закрываю ворота. Вы еще внутри? Ненадолго. К воротам, вперед!» — закричал капитан и повел воинов. Ватрин ворвался в толпу и широкими яростными взмахами меча принялся отсекать конечности и разрезать броню. Отовсюду забрызгала кровь. Клинок рычал и содрогался в его руках, впиваясь в плоть врагов. Позади полукругом продвигались воины отделения Серифа, стрелявшие от бедра в прыгающих на них мутантов. Капитан ощутил, как ускорился пульс его сердец, когда визор покраснел от крови. Противники напирали. Сотни уродливых тварей яркой расцветки били по силовым доспехам ножами и молотили чешуйчатыми лапами. Он чувствовал себя так, будто пробивается сквозь участников сюрреалистического карнавала. Цепной клинок ревел вместе с мутантами, сыпал искрами и дымил от перегрева. Исполненный холодной ярости, капитан расшвыривал противников в стороны, будто дикий зверь. Взревев от бешенства, Ватрин прорвался наконец к огромным воротам. Мефистан ясно объяснил ему, что делать. Капитан пробил кулаком голову мутанта, забрызгав стены кровью, и схватился за одну из масок, украшавших каменные стены. Но прежде, чем капитан смог что-либо предпринять, в него врезались десятки тварей. Он тяжело ударился о землю и почувствовал, как его обвивают покрытые шипами щупальца, скребущие по броне. Ватрин рубанул цепным мечом вверх, но клинок замер, увязнув в костях и осколках металла. Ватрин выпустил бесполезное оружие и потянулся за боевым ножом, но не успел. Один из мутантов, неуклюжий гигант с ужасающе вытянутыми лапами, схватил его и прижал к себе, чтобы остальные могли вонзить в космодесантника когти и клинки. Ватрин зарычал и отшвырнул от себя великана. Потом, вскинув болт-пистолет, выпустил очередь в бегущих на него уродов. «Сериф!» — позвал по воксу капитан, пытаясь перевести дыхание, пока пробивался через толпу назад к колонне у ворот. Ответа не последовало. Капитан замер на секунду, оглянувшись на бушующую орду, и заметил проблески алой брони среди сине-розового месива. «Сериф!» — закричал он, прикоснувшись к каменной горгулье, которая, как сказал Мефистан, была рычагом. «Капитан!» — раздался приглушенный ответ. Затем сержант пробился через стену мутантов, а вслед за ним и остальные воины. Все они были вымазаны в крови, но собственные ли твари, Ватрин определить не мог. Едва кровавые ангелы переступили через порог и покинули амфитеатр, капитан сорвал со стены каменную маску и рванул скрытый за нею рычаг. Он услышал жуткий скрежет, и многотонная каменная глыба рухнула из арки над головой туда, где мгновение назад были его воины. При падении дверная плита раздавила десятки мутантов и ударила о землю с такой силой, что даже космодесантники едва устояли на ногах. Ватрин расстрелял немногих успевших выбежать наружу тварей и, уверившись, что это были последние, спокойно включил вокс. «Старший библиарий», — сказал он, — «все готово. Амфитеатр запечатан». Мутанты окружили Антроса, когда он нырнул в толпу внизу. Он кусал и рубил их, в то время как они кололи его живыми клинками и сжимали змеиные руки на его горле, пытаясь выдавить из него жизнь. На лету Луций выкрикивал строки из пресыщенной косы, и летящие вместе с ним мутанты взрывались, исчезая в фонтанах крови и криков. За мгновение до падения Антрос успел закончить заклинание. Энергия варпа заклубилась у него за спиной и сплелась в эфирные крылья. Но он успел лишь взмахнуть ими прежде, чем врезался в камни. Сила удара была такой, что Лексикани едва не потерял сознание, однако рев толпы привел его в себя. Психические крылья распались, но одного их взмаха оказалось достаточно, чтобы спасти ему жизнь. Луций тяжело поднялся и, едва звериная жажда крови отступила, осознал, что окружен тысячами мутантов. При падении он раздавил нескольких, отчего в толпе образовалась зияющая прореха. Окружающие взирали на него с широкими ухмылками на гротескных мордах. Одни выглядели так же, как твари, сбросившие его с балкона, и их похожие на щупальца руки заканчивались клинками. На прочих обрушились иные проклятия мутаций. Головы одних обросли перьями и стали подобны птичьим. Из носовой части вырвались длинные кривые клювы, отчего черепа исказились, а глаза расползлись в разные стороны. У других же и вовсе исчезли головы. Лишь на груди у них виднелись плоские лица с черными глазами, как у ската. Были и те, кто раскачивался на выгнутых задом наперед козлиных ногах, покрытых переливающимися сине-розовыми перьями. Мутантов было столько, что, когда они бросились на него, Луций ничего не видел перед собой, Кроме них, Антрос успел схватиться за посох, и, когда первая волна тварей накрыла его, выкрикнул заклинание. Из камней вырвалась алая сфера, полностью скрывшая его из виду. Произнося магические слова, Луций вдруг понял, что не прочитал их в каком-то запрещенном трактате. Сам того не осознавая, он попытался создать миниатюрную копию химических сфер Мефистона. Когда мутанты врезались в красную поверхность защитного купола, тела их воспламенились от огня варпа. Твари бились о мерцающую поверхность, пока их обгоревшие останки не сползли на землю, оставив на куполе лишь клочья паленого мяса и кишок. Сквозь кровавую стену Антрос увидел, что остальные твари замерли в замешательстве, но затем завыли и хлынули на него сплошной лавиной. Лексиканий вскрикнул. Под натиском сотен рвущихся вперед тварей его разум не выдерживал напряжения, ему становилось невыносимо трудно поддерживать энергетический экран. Лексиканий вновь и вновь выкрикивал заклинания, испепеляя бесчисленных монстров, но преображение напрочь лишило тех рассудка, а вместе с ним и страха. Озверевшие люди стреляли и неустанно колотили по психическому барьеру. Постепенно тот начал поддаваться, сжимаясь вокруг Антроса под грузом живых и мертвых мутантов. Луций продолжал выкрикивать магические слова, но чувствовал себя так, будто горел заживо. Он упал на колено, пытаясь принять вес твари на плечо, но на него бросались сотни чудовищ. «Нет», — выдохнул он, когда когти и клинки пробились сквозь щит, царапая броню. «Быть не может». Перед его глазами возникло лицо мертвого брата, Рамеля. Что, если на самом деле ему было уготовано стать великим? Что, если он, а не Луций, должен был остаться в живых? Что, если не судьба, а выбор Антроса привел Рамеля к смерти? «Нет, сегодня я не умру», — зарычал он. Луций согнулся под весом тысяч врагов, его лицо застыло маской дикой ярости. «Нет, такую судьбу он не примет никогда». Только не так, щит снова подался под напором, и Лексиканий упал на спину. Даже керамит не мог выдержать такой тяжести. Доспехи стонали и трещали, по ним пробежали расколы, из пробоин потекла смазка. В шлеме выли сигналы тревоги, сообщавшие о нарушении первичных функций доспехов. «Только не так», — взвыл Антрос, вновь представив Рамеля, придавленного разбитой машиной. Гнев наполнил его разум, жажда крови вновь начала поглощать его. «Нет», — зарычал он, вспоминая строки пресыщенной косы, которые читал вместе с Рацелом. Заклинание сорвалось с его губ раньше, чем он понял, что же хочет сказать. Слова вновь пришли на ум благодаря инстинкту, а не памяти. Земля начала вращаться, медленно, затем все быстрее. Мир закружился и начал расплываться. Лишь тогда Антрос понял, что вращается не Земля, а он сам, и что мутанты кружатся вместе с ним. Он превратился в торнадо. Твари были захвачены вихрем его ярости. Он вращался все быстрее, и тела мутантов начали рваться и разлетаться на части. Кровь забила фонтанами, образуя колонну, что, вращаясь, вздымалась к зеркальному небу. Крикнув в последний раз, Антрос отпустил сотни кружащихся мутантов, и твари разлетелись в стороны. Он остановился, пошатываясь, и вытер с визора кровь. Теперь его вновь окружало пустое пространство, на сей раз куда большее. Кроме Антроса, здесь был лишь один человек, эпистолярий Рацел, шагавший к ученику по грудам раздавленной плоти, качая головой. Антрос хотел заговорить, но от истощения его ноги подкосились, и он рухнул бы на земь, если бы Рацел не успел подхватить ученика, неохотно кивнув ему в знак уважения. Антрос оперся на плечо учителя и огляделся. Сколь бы безумными ни были мутанты, даже они медлили, узрев бурю варпа, исторгнутую разумом Лексикания. Но его уставшего вида оказалось достаточно, чтобы напомнить им, что их тысячи, а ангелов лишь двое. Оскалившись, твари снова бросились на космодесантников. «Старший библиарий разберется с Дравусом», — сказал Рацел, не выказывая никакой тревоги при виде орд, мчащихся на них отовсюду. Даже не глядя на мутантов, эпистолярий прошептал проклятие и поднял руку к небу, разведя пальцы. Артерии оказавшихся ближе всего твари вырвались из тел, пробив кожу, словно извивающиеся рубиновые змеи. От силы рывка весь первый ряд мутантов разлетелся на части, и на землю рухнули уже рваные клочья мяса. Бежавшие за ними споткнулись, запутавшись среди влажных внутренностей, а в них, в свою очередь, врезались другие. «Нам следует уходить», — сказал Радел, резко подняв Антроса на ноги. «Давай же». Учитель сотворил у себя за спиной туманные крылья и кивком призвал Лексикания повторить его действие. «Я обессилен», — выдохнул Антрос, но уже произнося слова понял, что это не так, и сумел выполнить приказ. Вместе они поднялись в небо за мгновение до того, как вокруг них сомкнулось кольцо мутантов. Боль билась в черепе Луция, пока лексиканий парил на призрачных крыльях. Он никогда не изматывал свой разум до такой степени. Вместе с поглотившей его совсем недавно кровавой яростью это заставило его содрогнуться, почувствовать себя слабым. Он гадал, как же сможет поспеть за Рацелом, ведь ветеран выглядел даже не вспотевшим. Они взлетели к разбитым балконам, и Антрос увидел, что Мефистон сошелся в поединке с Дравусом. Кем бы ни был прежде архикардинал, теперь он стал одним из заблудших и проклятых. Его странная переливающаяся кожа вспыхивала с каждым ударом, а лучи синего света все так же срывались с драгоценного копья, омывая весь амфитеатр причудливым сиянием. Они подлетали все ближе, но Луций не видел, куда можно приземлиться. Еще не обрушившиеся части балкона кишели воющими мутантами, многие из которых стреляли из лазерных пистолетов в двух сошедшихся в схватке воинов. Мефистон и Дравус сбились на краю осыпающейся каменной ограды 10 метров шириной, сейчас отгороженной от всего мира пологом колдовства. При виде библиариев культисты начали стрелять уже в них, и небо наполнилось ослепительными вспышками. Рацел снова поднял руку и вырвал брызжущие кровью вены из тел мутантов, раздирая их, пока от них не остались лишь кучки органов и кожи. Кровавые ангелы приземлились на расчищенной площадке и приготовились встретить натиск мутантов. Голова Антроса болела так, словно по ней стучали молотками, и потому он выхватил пистолет и выпустил очередь снарядов, пока Рацел раздирал тварей, управляя их кровью с помощью пси-способностей. Кто-то пробился через толпу и бросился к Луцию. Лексиканий прицелился противнику в грудь, но затем увидел, что это не мутант. Когда до бегущего оставалось лишь пара метров, он узнал смертного. «Зин!» — ахнул лексиканий, шагнув к жрецу. Исповедник потянулся к нему, пытаясь при этом остановить кровь, текущую из раны в боку. Лицо его скривилось от боли. «Мы должны спасти кардинала!» — закричал он, показав на сражающуюся с Мефистоном сияющую фигуру. «Используй свою силу, библиарий! Ты должен снять это проклятие!» Глаза Зина лихорадочно сверкнули. «Воззови к своему господину, Дравус, добрый человек, все это кажется невероятным, должен же быть какой-то способ спасти его». Полный смятения и ужаса исповедник посмотрел на твари внизу. «Спасти всех!» Антрос протянул ему руку, но остановился, заметив, что пальцы Зина вытянулись и истончились. Вдобавок их было слишком много. Антрос еще не осознал масштаб мутации, когда Рацел прошел мимо него и взмахнул мечом, обезглавив Зина одним выверенным ударом. «Слишком поздно», — процедил он, когда кровь исповедника брызнула на доспехи лексикания. Антрос отшатнулся от отвращения. Труп исповедника словно взорвался, превратившись в гигантский клубок воющих извивающихся змей, пока кровь еще текла из перерубленной шеи несчастного. Но времени думать о произошедшем не было. К ним катилась новая волна культистов. Антрос застрелил нескольких безумцев, а затем покосился вверх, где дрались Мефистон и Дравус или, скорее, тварь, которой стал Дравус. Мефистон вновь и вновь делал стремительные выпады Витарусом, но Дравус лишь смеялся, легко отводя каждый яростный взмах своим копьем. Архикардинал двигался так быстро и плавно, что мог потягаться в мастерстве со старшим библиарием. Антрос понял, что властелин смерти сдерживает силу, пытаясь не дать волю своему гневу. Одной рукой он держал меч, а другой хватался за голову, пошатываясь от боли. «Мы должны помочь ему», — закричал Антрос, но Рацел лишь покачал головой. «Старшему библиарию не нужна наша помощь». Он взмахнул рукой, в очередной раз выдрав артерию подступающих мутантов, отчего вокруг него будто вырос лес из алых нитей. «А вот этим потерянным душам нужна. Стойте!» Культисты умолкли и замерли, глядя на разбитую статую. Библиарии увидели, что Дравус выпадами копья не дает Мефистону приблизиться. Свободную руку архикардинал поднял вверх. «Дети обета!» — воскликнул он, улыбаясь. «Я принес вам просвещение не для того, чтобы вы тратили время на этих чужеродцев. Я принес вам просвещение, дабы мы последовали за извечным принцем. Он зовет нас под свои знамена». Мефистон отступил вдоль края ограды и опустил Витарус, дав Дравусу говорить. «Теперь, когда мы узрели истину в его словах, мы должны присоединиться к Питеру Зарамбусу и помочь ему исполнить его видение. Вы», — он обвел рукой террасы под балконами, — «избавьте меня от кровавых ангелов. Остальные же», — указал он на тысячи мутантов, кишевших в амфитеатре, на пеструю орду скулящих тварей столь многочисленных, что они словно слились в многоцветное море. Отправляйтесь на север, к Вальгатису. Не дайте никому встать на вашем пути. Зарамбус будет ждать вас. Он поднял висящий на шее железный болт. Вот что станет нашим указующим перстом. Частица окаменелого меча. Связь с величайшим оружием императора. Где бы мы ни были, эта икона приведет нас к мечу императора. Позвольте своим мыслям наполнить металл, и путь наш станет ясен. Дети обета, вместе мы заберем мощь императора и вернем ему. Толпа одобрительно взревела, и Антрос задумался, зачем Дравус вообще упомянул императора. Любой догадался бы, что теперь он уверовал в иных богов и что кишевшие в амфитеатре орды безумцев охотно истребили бы любого, на кого укажет кардинал, даже не думая о праведности своих деяний. Он взглянул на Мефистона, убежденный, что возмутительная ложь Дравуса заставит того не сдерживаться и высвободить дар. Но старший библиарий лишь бесстрастно глядел на своего напыщенного врага. Улыбка Дравуса поблекла, когда он увидел, что его слова даже не возмутили Мефистона. «Идите же!» — взвыл он и вскинул копье к небу, чем вызвал новый дикий рев толпы. Полчища мутантов бросились к воротам арены, и тогда Луций понял, почему же властелин смерти так спокоен. Твари не хлынули на улицы города, но врезались в ворота. Началась давка. Создания гибли под весом других культистов, и насилие охватило амфитеатр. На террасах уже раздались выстрелы, твари закричали. Он запер ворота, выдохнул Антрос. Капитан Ватрин запер ворота, повторил голос в голове Антроса. Лексиканий посмотрел на разбитую статую и увидел, что Мефистон глядит прямо на него. «Я намеревался спасти этих несчастных людей, но теперь вижу, что они были прокляты до того, как я начал действовать. Я знал, что враг здесь, в городе, но мой взгляд был затуманен. Я не осознавал, что угроза, сам Дравус, обрекший свой народ еще до нашего прибытия, хотя бы их мучения будут недолгими. Это обеспечит знания, полученные мной от отча Эрсуфа». Теперь Дравус уже не улыбался, но расхаживал взад-вперед, глядя на смятение внизу, а затем с ненавистью поглядел на Мефистона. Кардинал направил копье на далекие ворота и выплюнул полное гнева заклинание, однако ничего не произошло. «Как?» – завопил он, бросаясь на Мефистона с копьем. «Как ты это сделал? Ворота не закрывались уже веками, у них нет затворов». Мефистон легко парировал удар. Споткнувшись, Дравус пронесся мимо и едва не упал с громадной статуи. Предатель резко обернулся. Лицо его скривилось в гримасе детского недовольства. «О, затворы есть», — ответил Мефистон, уклонившись от нового удара копьем. «Удивительно, что можно узнать, если читать не только молитвенники». Впрочем, существование замков было далеко не самой интересной деталью, которую я узнал об этом здании. Схватка внизу становилась все более жестокой, культисты в центре амфитеатра напирали на ворота, не замечая, что это приводит только к смертоубийству. Дравус взвыл от ярости и вновь попытался ткнуть Мефистона копьем. В гневе он лишился всякого подобия ловкости и ударил так неистово, что властелину смерти не составило труда отступить в сторону и подставить подножку. Архикардинал оступился на краю, а затем рухнул с вершины огромного щита и камнем полетел к террасам. Его тело лопнуло при столкновении с каменными плитами в сотнях метров внизу, словно бурдюк вина. Мефистон даже не счел нужным взглянуть на труп. Вместо этого он разглядывал предмет, сорванный с шеи Дравуса перед самым падением, железный болт. Стоявшие рядом культисты выли от гнева, но слова властелина смерти звучали спокойно. «История может научить нас многому, если мы просто дадим ей возможность высказаться». Голос его заглушал вой бушующей орды. Этот храм был построен в честь давно забытого пантеона. Ко многим верованиям этого мира мы бы ныне отнеслись с презрением, но нельзя отрицать изобретательности древних. Он кивнул далекому технодесантнику, сидевшему на верхних этажах амфитеатра. Брат Гай потянул рычаг рядом с отводящей трубой. Механизм так проржавел, что даже тяжелая серворука технодесантника с трудом смогла опустить его. Мгновение не происходило ничего, а затем из трубы засочился ручеек черной жидкости. Спустя несколько мгновений он превратился в поток густой нефти, хлещущий на собравшиеся внизу толпы. «Это не амфитеатр, а маяк», — заявил Мефистон, пока черный поток сбивал сотни тварей с ног. Он посмотрел на круг безликих статуй. Подношение древним богам этого мира. Из трубы лилось столько нефти, что она уже заполняла подножие амфитеатра. «Пусть их имена и забыты», — сказал Мефистон, направив плазменный пистолет на быстро растущее черное озеро, «но, возможно, они найдут применение душам этих жалких созданий». И он выстрелил. Во второй раз амфитеатр окутало пламя, но теперь это было не колдовское сияние, искажавшее людей. То был настоящий огонь, ослепительный и белый, поглощавший тысячи бегущих к воротам мутантов. Жар, затопивший похожий на чашу амфитеатр, был столь силен, что даже Луцию пришлось заслонить лицо. В вокс-сети раздался голос Мефистона, обращавшегося ко всем кровавым ангелам как внутри, так и снаружи здания. «У нас есть местоположение цели», — сообщил властелин смерти. «Встретимся у ворот города». Он призвал крылья и взмыл в клубах дыма, что поднимались над пламенем. «Через час мы отправляемся в Вальгатис». Глава 15. Вальгатис, Дивинус Прим. Даже после долгих лет раздоров и жестокости война не осквернила Вальгатис. Лишь самые отчаявшиеся и безрассудные люди рискнули бы бросить вызов гневу его защитников. Проезжая последний поворот на опасной горной дороге, Ливия натянула поводья лошади, дав Тхармии возможность оценить величие священной крепости. Обитель словно пронзала небо, поднимаясь над горным шпилем, и нависала над обрывом, уходящим на тысячи метров вниз, таким глубоким, что подножие отвесных скал скрывали плывущие далеко внизу облака. Замок напоминал сверкающий белый коготь. Его вершина терялась в вышине, а основание уходило глубоко в склоны гор. Опоясывавшие его бесчисленные огни сверкали во мраке, будто скобы, сделанные из золота. Вальгатис был подобен ледяному клинку, вонзенному в гору богом. Тхармия оглянулась на освещаемую лунным светом тропу, на движущихся следом всадников. Люди, изнуренные яростной скачкой, шатались, едва не падая с лошадей, их одежды были покрыты слоем изморози. «А они что, нас просто впустят?» — спросила Тхармия, растирая замерзшие руки. Она посмотрела на огоньки, покрывавшие огромную башню. «Серафимы что, любят незваных гостей? Они, дети обета, как и мы», — ответила Ливия. «И еще», — прибавила она, кивком показав вниз, — «лишние стволы им сейчас не помешают». На ее лице была привычная сардоническая усмешка, но девочка чувствовала, что в этот раз Ливия вовсе не так уверена в своих словах. Тхармия посмотрела туда, куда ей показали, и увидела длинные, извивающиеся подобно змеям колонны света на равнинах. Армия Питера Зарамбуса находилась меньше, чем в дне пути от них, и за время марша к Вальгатису она лишь росла. Чудесное зрелище крыльев Хизбона обращало в веру принца новые поселения. Девочка подумала, что, должно быть, отступников теперь уже несколько тысяч. Ливия пришпорила коня, и они поскакали по льду к воротам крепости, вздымавшимся на десятки метров. Последний проход к вратам накрывал огромный портик. Его широкие своды поддерживали не колонны, но четыре исполинские статуи, изображавшие людей, опустившихся на колени и склонивших головы, подпирая крышу. «Серафимы узнают о наших утратах», — сказала Ливия, оказавшись в тенях под галереей, «и о том, как мы отринули извечного принца. Они не станут сомневаться в нашей верности. Они узнают, сколь многое мы пережили, дабы почтить обет, и потому им даже не придет в голову, что мы намереваемся унести отсюда клинок». Нависшие над странниками ворота были закрыты. Они поднимались к ночному небу, словно отрок, и заслоняли звезды. «Мы пришли с верой и оружием», — закричала Ливия, выпрямившись в седле, когда подоспели остальные. «Мы, дети обета, и мы пришли сюда, дабы сохранить то, что должно быть сохранено». Ее слова странным эхом разнеслись над расщелиной, но ответа не последовало. Ливия поджала губы и оглянулась на наступающую армию врага. «Император счел нужным разделить с нами вашу тайну», — вновь закричала она, не сводя взгляда с врат. «Мы понимаем ваш священный долг и отдаем свои жизни, дабы помочь вам». Высоко наверху вспыхнул свет, а затем раздался рев горящего Прометия, и к ним полетели фигуры. Крылатые воители в доспехах неслись мимо отвесных неприступных стен, держа Ливию и ее людей на прицеле болт-пистолетов. Когда же они приземлились, Ливия поняла, что крылья были лишь украшенными защитными колпаками прыжковых ранцев, сделанными из того же прочного керамита, что и полированные черно-белые латы. Угловатые края пластин брони были прикрыты развивающимися накидками. На алой ткани были вышиты строчки из священных писаний, летания и геральдические лилии, символ ордена. Все серафимы носили шлемы, скрывавшие лица, все, кроме их предводительницы, высокой и крепко сложенной женщины, что шагнула к ним с гордо поднятой головой. Ее силовые доспехи были украшены богаче, чем у ее сестер. Всюду виднелись печати чистоты, на цепях висели золоченые филактерии. В кобуре на поясе висел пистолет, а в руках женщина сжимала устрашающего вида Моргенштерн. Тяжелые железные цепи были украшены теми же изящно начертанными строфами, что и накидка предводительницы. Когда женщина подошла ближе, Тхарми ахнула. Лицо, скрытое лишь удерживаемой золотым обручем тонкой просвечивающей вуалью, представляло собой алое месиво из рубцовой ткани. Похоже, вся кожа сгорела, отчего воительница казалась ободранным трупом. Жестокая мертвенная усмешка вместе с пристальным взглядом лишь подкрепляли это впечатление. Жуткий образ дополнялся изображением имперской аквилы, расправившей крылья на изуродованных щеках и расположившей две головы точно над лишенными век глазами. Белая краска заметно выделялась на блестящем багровом лице женщины. Святая Афиуса, Ливия преклонила колено и взмахом руки приказала остальным сделать то же. Тхармия с трудом отвела взгляд от кошмарного лица святой и поглядела на остальных серафимов. Перед ней были ожившие легенды воительницы, храбрейшие и лучшие из детей Дивинуса Прим, избранные далекими владыками Терры, дабы оберегать величайшие святыни планеты. Говорили, что в Вальгатисе живут сотни воинов, и, узнав, что в крепости хранится окаменелый меч, Тхармия больше не считала эти слова полным абсурдом. «За тобой следует буря, незнакомка», — заговорила святая. Голос ее казался хриплым рычанием из-за изувеченных голосовых связок. Она говорила, как зверь, но держалась с достоинством и уверенностью. «Эта буря стала чуть меньше, чем могла бы быть, благодаря жертве моих людей». Ливия поднялась на ноги. Тхармия заметила, что из ее голоса исчезло обычное лукавство, и тон стал другим, таким, какой девочка никогда не слышала, мягким и притягательным. «Мы не смогли спасти крепость в Кабелле, госпожа, но заставили отступников дорого поплатиться за путь к вашим вратам». Она крепче сжала лазерное ружье. «Меня зовут Ливия, и я предлагаю вам все силы, которые у нас остались». Святая Афиуса посмотрела мимо Ливии на следовавшую за ней разношерстную толпу ополченцев. Все они были ранены, их одежда, сшитая из густого меха, была изорвана и покрыта кровью. Но даже и без этих отметин тяготы войны ясно можно было прочесть по их истощенным лицам, обгоревшим из-за блестящего на солнце снега, потому, как люди сутулились, понуро опустив плечи. В разреженном горном воздухе было тяжело дышать, и потому они с шумом втягивали воздух. Но лица и устремленные на серафимов взгляды этих людей все также были полны мрачной решимости. Святая молча оглядела их. Когда же она заговорила вновь, голос ее прозвучал мягче. «Я слышала о вашей храбрости в битве за Кабеллу. Мы – Орден Освященных Врат, и для нас будет честью биться с вами бок о бок». Она опустила кистень и кивком показала на армию, идущую по залитым лунным светом равнинам. Даже с такого расстояния можно было заметить не только колонны драгун, но и характерные силуэты танков и тяжелых орудий, поднимавших облака пыли. «Но наши завтрашние гости прибудут сюда не ради паломничества». Она повысила голос, будто обращаясь к звездам. «Мы ждали этого испытания еще до твоего рождения, Ливия, и встретим его, собрав все дарованные нам силы, но все мои видения предвещают одно. Завтра будет кровавый день». Ливия поднялась на ноги и подошла к святой. «Я знаю, что это ваш дом, госпожа, и могу пообещать лишь одно. Пока я и мои люди живы, отступники не доберутся до окаменелого меча. Мы просим вас лишь о возможности сражаться. Отступники никогда и не добрались бы до клинка, но я с радостью приму это предложение». Женщина кивнула и посмотрела на стоявшую рядом женщину Серафима. «Старшая сестра Мелитас отведет вас в опочивальне. Советую провести остаток ночи в молитве, ведь утром вам точно представится возможность сразиться». По приказу Афиусы загремели механизмы, и широкие двери начали разъезжаться, открывая взору залитой лунным светом дворикой сложенные из костей святилища. Сестры Серафимы размашистыми шагами удалились за врата, за ними последовала и святая. Выхлопные трубы ее прыжкового ранца все еще слабо горели, охлаждаясь. Старшая сестра Мелитас сняла шлем, открыв суровое худощавое лицо и пучок белых волос. На ее щеке была вытатуирована геральдическая лилия, но в остальном она не имела никаких узнаваемых черт. Вытянутое лицо свидетельствовало как о железной воле, так и о годах, проведенных на войне. «Держитесь рядом», – процедила Мелитас. «Завтра война доберется до Вальгатиса, и мы встретим ее во всеоружии». Она показала на людей, спешивших по дорогам между домами. Гротескные костяные барельефы и скрученные колонны были озарены светом факелов и жаровин. «Не попадайтесь нам под ноги до утра, и я позабочусь о том, чтобы вы смогли доказать свою веру». Она прошла под одной из колоннад и поднялась по ступеням в освещаемый жаровнями шумный арсенал, где над впечатляющим собранием оружия трудились и молились оружейники. «Сомневаюсь, что кто-то из вас сможет хотя бы поднять наш болт-пистолет», — сказала Милитас, погладив огромную пушку, словно любимого питомца. «Но у нас есть огнеметы и клинки». Она покосилась на бойцов Ливи. «Уж с ними-то вы должны справиться. Оружейники позаботятся о вашем оружии». Старшая сестра скривилась, увидев состояние грязных цепных мечей и цепов. «Мы должны с достоинством встретить завтрашнее испытание». Она провела гостей в соседний зал, где хранилось множество тяжелых плащей и комплектов панцирной брони. «И, трона ради, не попадайтесь святой Афиусе на глаза, если намереваетесь идти в бой в таком виде». Солдаты Ливии застыли, изумленно глядя на сверкающее священное оружие и доспехи. «Но сперва вам следует помолиться», — сказала Милитас, а после добавила, поморщившись, «и помыться». Она повела их к опочивальням, широким залам для очищения тел, сна и молитв. Сейчас тут было практически пусто, поскольку все серафимы находились снаружи на укреплениях, готовясь к грядущей битве. Однако в помещениях расхаживали священники и горстка слуг, которых позвала старшая сестра, приказавшая принести свежую воду для омовения и молитвенные коврики. Когда же все помылись и переоделись, к большому удовольствию Милитас, она отвела их в капеллу и оставила молиться, а сама направилась к выходу. Старшая сестра, взяв ее под руку, обратилась Ливия так тихо, что ее слышала только Дхармия. «Могу я увидеть окаменелый меч? Зачем?» – подозрительно покосилась на нее Милитас. «Если мы умрем через несколько часов, то я так и не увижу предмета, которого коснулась рука самого императора». Голос Ливии звучал хрипло, так сильны были ее чувства. «Мне так и не представится возможность ощутить его присутствие. Его присутствие повсюду». Старшая сестра сурово поглядела на Ливию и постучала рукой по искривленным костям на стене. Весь сей мир был создан по его воле. Ливия незаметно толкнула Дхармию, и девочка шагнула вперед. Слезы навернулись ей на глаза. «Я так хотела увидеть окаменелый меч перед смертью. Я слышала о нем такие истории. Когда мои родители были живы, они рассказывали мне о паломниках, молившихся так усердно, что слышали голос императора». Старшая сестра строго посмотрела на нее, явно не впечатленная разыгранной сценой, а затем выглянула наружу посмотреть, как отправляются предбоевые обряды и выкатываются на позиции тяжелые орудия. «Я сама собиралась вознести молитвы в Эдикула Сакрум. Думаю, ничего не случится, если я позволю вам присоединиться ко мне», — пожала плечами Милитас. «Лишь членов нашего ордена пускают к реликварию, но паломникам дозволено наблюдать издали». «Эдикула Сакрум», — Ливия нахмурилась, заговорив тем же мягким голосом, что и у ворот, — «святилище, где хранится окаменелый меч». Воительница кивнула, положив руку на плечо Дхармии. «Возможно, вам стоит увидеть, ради чего мы сражаемся». Старшая сестра вывела их на холодные улицы, оставив мужчин молиться. Женщины поднимались к самой вершине крепости так долго, что Дхармии казалось, будто они прошли по сотням лестниц. Шагая вверх, она различала мелькающие вдалеке прекрасные горы. Всякий раз за новым поворотом перед ней открывались занесенные снегом пики, исчезавшие во тьме и накрытые пологом облаков. Вскоре воздух стал настолько разреженным, что Дхармия едва могла дышать, а голова стала странно легкой, словно шарик, привязанный к шее ниткой, готовый порваться в любой момент. Но она шла дальше. Наконец, спустя почти час пути, они дошли до самой вершины обители. Эдикула Сакрум оказалась еще одной костяной статуей, исполинским грифоном, властным и гордым, поднявшимся над крепостью, раскинув широкие крылья. Его львиное тело дерзко нависало над верхними ступенями. Одна его передняя лапа была поднята к небу, словно мифическое создание было готово схватить когтями звезды, другая же покоилась на сокровище, которое охранял грифон. Прямоугольном хранилище, сделанном с мастерством, какого Дхармия никогда не видела прежде. Здесь кости искривили и вылепили так, что они казались ревущим пламенем, будто грифон замер, вцепившись в него в миг взрыва. Вокруг святилища стояли серафимы, скрывавшие лица под шлемами и облаченные в те же черно-белые доспехи, что и старшая сестра. Все они были вооружены болт-пистолетами и при виде Милитас ударили ими по нагрудникам в знак приветствия, после чего отступили в сторону. Милитас оглянулась на Дхармию и Ливию, подведя их к подножию статуи. Лицо ее было все таким же суровым и напряженным, но теперь глаза блестели от нескрываемой гордости. Она остановилась в паре метров от последней ступени и махнула рукой, подзывая их. Тхармия так ослабела от недостатка кислорода, что уже опиралась на Ливию, но все равно поспешила вперед, чтобы увидеть все самой. Снизу казалось, что по ступеням можно подниматься до самого хранилища, но теперь она поняла, что это лишь оптическая иллюзия. На самом деле подножие статуи стояло на круглом помосте, окруженном провалом. «И как туда пройти?» – спросила Ливия, осторожно подойдя к самому краю. «Вы не сможете», – улыбнулась старшая сестра, – «если на то не будет воли святой Афиусы. Лишь ее голос может повелеть Эдикуласа Крум вытянуть когти, что станут мостом». Ливия отвернулась, но девочка успела заметить гримасу раздражения на ее лице. Она явно не ожидала, что на пути осталась еще одна преграда. Старшая сестра сурово посмотрела на Тхармию. «Склонись, дитя, ибо ты в считанных метрах от сокровища, которым некогда владел сам император». Она закрыла глаза, протянув руку к бездне. «Ощути его отвагу, ощути его мудрость». Тхармия подчинилась. Она закрыла глаза, прижала голову к ступеням и начала молиться. На одно чудесное мгновение она подумала, что и в самом деле слышит голос, но затем поняла, что это лишь ветер гудит вокруг горной вершины. Позднее, когда они шептали последние предрассветные молитвы перед боем, Тхармия вспоминала эти звуки и гадала. Может, это и правда были слова, просто она не сумела их расслышать. «Помни», — прошептала Ливия, стоявшая рядом в темноте и чистившая лазерный пистолет. «Мы, не глупцы, мы не собираемся умирать на этой горе, и мы не позволим Питеру Зарамбусу наложить свои ох как старательно на маникюренные пальцы на окаменелый меч». Она удостоила девочку привычной кривой ухмылки. «У меня есть план, генерал Тхармия». Глава 16. Мармата, Дивинус Прим.